На лбу у них не написано. «А я ордена и медали подсчитал, Роман Захарыч», — сказал Манберг. «К примеру, у генерала Куропаткина на две медали больше, чем у Скобелева». «Не может быть», — не поверил Баранов. «Скобелев, наверное, всех своих наград не надевал». «А вот этого уж не знаю», — развел руками Манберг. «Привык верить календарям». «Я так полагаю, что наши все равно победят», — оправившись от смущения, уверенно сказал Федоров. «Подведут генералы, русский солдат не подведет». «В чем я вовсе, так сказать, не уверен», — заявил Киреев. «Вам, наверное, Павел Георгиевич опять революционеры мерещатся», — ехидно спросил Манберг. «Вы не хотите говорить серьезно о серьезных вещах, Густав Евгеньевич?» Холодно, злясь на Манберга, сказал Киреев. «А между тем нельзя отрывать нашу армию от всего нашего населения. Если теперь везде, куда, так сказать, пальцем не ткни, зреют революционные идеи, почему они не дадут знать себя в армии? Из кого состоит наша армия? Из тех же мужиков и мастеровых, которые без долгих раздумий ныне в деревнях жгут помещиков, а в городах устраивают забастовки». «Фью!» — свистнул Баранов. «Через край перехватил мелочек. В армии каждый солдат знает, нет большего счастья, как положить живот свой за веру царя и отечества. Там по-другому и думать ему не дозволят. Если бы, так сказать, можно было залезть к нему в голову и посмотреть, о чем он думает...» Киреев пальцем повертел возле своей головы. «К сожалению, это еще не достигнуто». «Нет-нет», — решительно заспорил с ним Баранов, — «ты насчет нашего солдата не говори. Допустим, зол он на тебя, и кишки вон готов тебе выпустить. А перед ним японец. Так он не тебе, а японцу кишки выпустит». «А потом Павлу Георгиевичу», — весело закончил Манберг. Киреев побагровел. Манберг перехватил его мысль. Только сам он хотел серьезно, по-деловому, возразить Баранову, а этот как шут выскочил. «И что это вы, господа, про такое заговорили?» — взмолился Федоров. «Про японца не страшно, японец далеко. А когда про всяких смутьянов...» Он тяжело вздохнул. «Господи, жизнь какая трудная пошла! Мор бы какой, что ли, на них пришел, на этих! А вы, Лука Харлампевич, закажите еще молебен на 700 свечей», — предложил Манберг, подкручивая усики. «Только здесь свечи нужны трехкопеечные». «И закажу», — отозвался Федоров. «На 700 не осилить, а на 500 подыму из трехкопеечных. Только какому святому не знаю, кто из святых этакими делами занимается». «В нашем городе святой Павел». «Господа», — умоляюще сказал Иван Максимович, — «ну не ссорьтесь, прошу вас. Россия как никогда сейчас должна быть единой». «Оставь их, Иван», — крикнул с места Баранов. «Милые бронятся, только тешатся». «Но шутки шутками, а японцы из этих самых революционеров нам крепко шею могут намять. Солдат воевать будет, против солдата ничего не скажу. А изнутри нас червь точить начнет. Это похуже». «От червя избавиться легче», — сказал Иван Максимович. «Дело все-таки домашнее, только бы Японию победить». «Скоро не победить», — еще хмурее сказал Киреев. «Тяжелая, так сказать, будет война, и я вовсе не возлагаю на солдат таких радужных надежд, как Роман Захарыч». «Поди ж ты», — беспокойно покачал головой Федоров и закричал, суча перед собой кулаками, — «Не сдадимся японцу, шапками его закидаем, много нас». «Ежели тебе сдать на шапки подряд, закидаем», — захохотал Баранов. Знаю твои шапки, ими только в японцы кидать.